Окончательно Николай пришел в себя в каком-то коридоре. Он лежал на матраце, рядом тоже на матраце сидел Фрол, левая рука которого висела на перевязи, а перед ним расположился старик в белом халате. Он неторопливо водил ладонями над плечом Фрола, что-то тихо приговаривая. «Экстрасенс», — решил Келюс, и ему стало интересно. Экстрасенсов он встречал часто, но в больницах сталкиваться с ними еще не приходилось. Лунин прислушался, но ничего не понял. Старик говорил на совершенно непонятном языке. Николай, овладевший в университете джентльменским набором историка, английским, французским со словарем и латынью в избранных цитатах, все же мог поручиться, что слова не принадлежали ни одному из европейских языков. И тут, к изумлению Келюса, Фрол ответил на том же наречии, засмеялся и начал что-то рассказывать. Слова казались чем-то знакомыми, но, услышав нечто вроде «Дхар ад гел асникха», Лунин наконец догадался. «А, дхары всех стран!» — произнес он, приподнимаясь и пытаясь сесть. Голова по-прежнему болела, но двигаться было все же можно. «Наше вам мерси!» — с достоинством ответствовал Фрол. Человек в халате повернулся и с интересом взглянул на Николая. Того так и подмывало спросить. «Доктор, доктор, я умру?» Но тут ему вновь стало худо. Пришлось опуститься на матрас и закусить губу, чтобы сдержать стон. Доктор сочувственно посмотрел на Лунина, покачал головой и медленно провел ладонью над его лицом. Николай ощутил, как боль сразу утихла и отступила. Он снова мог вздохнуть полной грудью. «Ничего, воин Николай», — произнес старик, неспешно водя руками над его головой. «Сейчас пройдет». Келюс хотел спросить, не сотрясение ли у него, но заколебался, не зная, как обращаться к старику. Доктор не походил на обычного врача из районной больницы. Даже лицо его казалось необычным. Большие, близко сидящие глаза, почти не мигая, смотрели из-под седых бровей. Русая с проседью бородка была аккуратно подстрижена, но не это было главным. Странный врач был каким-то не таким, особенным. «Иммигрант, что ли?» — мельком подумал Лунин и как можно непринужденно произнес. «Профессор, что у меня с черепушкой?» Старик улыбнулся, и Николай вдруг понял, что неизвестный врач очень стар, может, даже старше его деда-большевика. «Цел ваш сосуд скудельный, однако же удар был преизряден, посему головою зря не вертите и в речах обильны не будьте, а профессора меня величать не по чину. Зовите, ежели охота станет Варфоломеем Кирилловичем». «Но мы победили?» Келюс сам не понял, кому задал вопрос, а потом не удивился, услыхав два ответа. «Но пасаран, француз!» Фрол показал правой, нераненной рукой знак «В». «Отбились, язвив карету! Теперь не сунутся!» «Сила победила силу!» — задумчиво произнес старик, отвечая то ли Лунину, то ли собственным мыслям. «И ко благу ли сие, покуда неведомо?» «Варфоломей Кириллович, вы что, толстовец?» — поразился Келюс и даже пристал смотраться. «Учение графа Толстого, воин Николай», — серьезно ответил старик, продолжая водить ладонями над лицом Лунина, — «не сводится отнюдь к подставлению левой щеки во след за правой. Оно глубоко и весьма нравственно, однако же одобрить его не могу, ибо в основе его не церковно, а посему неплодотворно. Что же касаемо победы, то воин Фрод прав. Сегодня все кончится. Во всяком случае, пока». «А откуда вы дхарский знаете?» — не унимался Келюс, сообразив, что старик назвал Фрола его настоящим именем. «Сие нетрудно». Варфоломей Кириллович твердой рукой остановил попытавшегося приподняться Лунина. «Друг мой, отец Степан, служил в земле Пермской и Югорской, что ныне Коми-республикой прозывается. Он писал мне о дхарах. Заинтересовался ими и я, грешный. Язык их непростой, но не труднее прочих». «Ну, конечно», — осенила Келюс. «Он же священник, бином. Как же я сразу не понял?» Он хотел было спросить и об этом, но как-то не решился. Между тем Варфоломей Кириллович велел воинам Фроату и Николаю лежать смирно, после чего удалился. «Серьезный дед», — рассудил Тхар, а затем, перейдя на шепот, добавил. «Пока не вернулся, скажу. Слышь, француз, а ведь тебя под БМП пихнули. Свои елы». «Знаю», — так же тихо ответил Лунин. «Китаец. Он, наверное, и того парня, что у стены, помнишь?» «Ну, гад», — скрипнул зубами Фрол. «Добраться бы». Николай пожал плечами. В то, что до китайца легко добраться, не верилось. Скорее верилось в противоположное. В коридоре зашелестели шаги. К молодым людям приблизилась стайка девиц в белых халатах, сопровождаемая пожилым врачом со стетоскопом в нагрудном кармане. И тут Келюс окончательно уверился, что Варфоломей Кириллович не врач, или, по крайней мере, не совсем обычный врач. Во всяком случае, медсестры и служитель Эскулапа так и не смогли объяснить, кто же оказал Лунину и Фролу первую помощь. По мнению доктора со стетоскопом, ночью в горячке боя вместо медпункта их отнесли в этот коридор, и кто-то, не из числа врачей Белого дома, пытался их лечить. При этом доктор то и дело поглядывал на окровавленную рубашку Фрола и качал головой, из чего со всей очевидностью следовало, что с огнестрельными ранениями он сталкивается далеко не каждый день. «Но и долго мы будем здесь валяться», — поинтересовался Келюс, с удовольствием затягивая сигаретой. Они лежали в переоборудованном под госпиталь медпункте Белого дома. За окном был вечер. Двоих тяжелораненых, попавших сюда ночью, еще утром увезли в больницу, и в медпункте вместе с молодыми людьми оставался только милиционер, подвернувший прошлым вечером ногу. Страж порядка то и дело ковылял на здоровой конечности к телефону, ведя длительные переговоры с супругой. «А по мне, хоть сейчас рванем», — пожал плечами Фрол. «Я уже, почитай, здоровый. Только идти некуда. Не в Тулу же елы на ночь глядя ехать». Рана Фрола действительно затягивалась на глазах, изрядно удивляя врачей. Дхар, еще раз заявив, что на нем все заживает, как на собаке, категорически отказался ехать в больницу. У Келюса дела шли похуже. Боль почти исчезла, но слабость приковала к койке, мешая двигаться. Они уже успели побывать героями дня, дав интервью дюжине корреспондентов, прорвавшихся в медпункт, несмотря на запреты врачей. К Лунину и его товарищу то и дело забегали какие-то весьма солидные люди, жали руки и неискренними голосами справлялись о здоровье. На минуту зашел президент, поздоровался, но о здоровье спрашивать не стал, поинтересовавшись лишь, не нужна ли помощь. Фрол и Келюс промолчали, зато милиционер тут же начал рассказывать про свою однокомнатную хрущевку, в которой уже десятый год живет его семья. Президент, не дослушав до конца, рассеянно кивнул и удалился. К вечеру все успокоилось. Радио сообщило о полной победе и капитуляции врага. Победители занялись делом, и раненых наконец-то оставили в покое. И сразу стало скучно. «Вот что решил Николай. Посплю часок, потом поедем ко мне. У меня 4 комнаты и 1 дед, если его, конечно, не арестовали за большевизм. Не ночевать же здесь в самом деле. Разбудишь?» «Ага», — пообещал Фрол. «А знаешь, француз, лихо этот старик по-дхарски говорит. Даже я так не умею. Я было подумал, он дхар». «Полиглот, Беном», — рассудил Лунин и почти сразу же отключился. Келюса редко мучили кошмары, и снов он не боялся. Даже в самом глубоком забытии Николай чувствовал, что все это не по-настоящему, а значит, всегда можно проснуться. Поэтому, увидав себя в полутемном, освещенном странным желтоватым светом коридоре, он не испугался. Это было не страшнее, чем случившееся минувшей ночью. Но вдруг Николай начал пробивать озноб. Он понял, сейчас произойдет непоправимое, и ему не убежать. Не проснуться. Келюс успел подумать, что виной всему контузия. Но тут прямо из стены появился китаец. Он шел развинченной странной походкой, широко улыбаясь, но глаза оставались при этом холодными и какими-то неживыми. Келюс хотел закричать, но голос не слушался, а ноги словно приросли к полу. Николай вдруг понял, это не сон. Просто его не смогли добить ночью и теперь нашли здесь. И тут чья-то рука протянулась между ним и врагом. Высокий человек, сверкающий золотом парче, шагнул вперед, знакомый голос произнес. «Не бойся, воин Николай!» Странный старик, которого он принимал то за врача, то за священника, махнул рукой, и китаец, скаля крупные острые зубы, стал отступать, пока не растворился в серой штукатурке стены. Но сон не кончился. Килюса обдало ледяным холодом. Из той же стены появилось несколько коренастых фигур в черных куртках. Они не бежали, не шли, а плыли по воздуху, медленно, не касаясь пола. Впереди всех двигался высокий, крепкий мужчина с очень красивым, но красным, словно набухшим кровью лицом. Черные куртки скалились и подмигивали, в руках плясали автоматы, и Николай успел подумать, что теперь даже Варфоломей Кириллович не в силах ему помочь. Но старик в золотых ризах вновь поднял руку в запретительном жесте. Красные лица исказились страхом, плавный бег замедлился, и враги начали таять, исчезая в полумраке. «Не бойся, воин Николай!» Вновь услыхал Килюс, но тут стены дрогнули, сырой смрад пополз по подземелью, штукатурка, медленно кружась, начала опадать на пол. Лунин понял. На этот раз спасения нет. Он оглянулся. Но Варфоломей Кириллович исчез, а сила, от которой Николай чувствовал это, нет и не может быть защиты, приближалась еще невидимая, но уже смертельно опасная. Он собрал все силы, закричал, дернулся и открыл глаза, увидев рядом с собой Фрола. Ровно час. Для убедительности Тхар показал циферблат. «Ну че, француз, делаем ноги?» Я кричал. Килюс быстро встал с кровати. Как ни странно, сон помог. Слабость отступила. Кричал, удивился Фрол. «Нет, спал как убитый, только побледнел чего-то». «Ну что в карету его, сматываемся?» «Все непременно», — улыбнулся Николай. Страшный сон уходил куда-то прочь, и теперь Лунина куда больше заботила другое. Отпустят ли эскулапы, и как встретит их его твердокаменный дед?